Наступление. 12 июля 2014 года. Десантный вертолет СН-53. Воздушное пространство над Ираном, провинция Хузестан. Добрый день, уважаемые дамы и господа, мать вашу! В вертолете было шумно, но голос взводного все слышали. Мне, конечно, не сдалось быть стюардессой у таких хитрозадых ублюдков, как вы. Но приказ есть приказ. Рамирес, закрой пасть! Взводный шел в хвост вертолета, с кем-то обмениваясь рукопожатием по-морпеховски. Это когда сталкиваются кулаками, кому-то просто кивая. Сегодня у нас на обед жаркое из перса, только не кота, как некоторые из вас могли подумать. На закуску наше коронное блюдо калибра 5.56, вашу мать. Довожу, блин, до вашего сведения, какого хрена нас подняли по тревоге и в какую задницу мы летим. Вчера евреи как следует надрали задницы этим ублюдкам с полотенцем на головах, а сегодня до нас дошли чертовски неприятные сведения. Разведка считает, что эти скототрахи намереваются использовать заглушенный ядерный реактор в Бушире для того, чтобы достать оттуда всю дрянь, которая там есть, и распылить это по всему Востоку, чтобы здесь был, как там у русских было, мать их, Чернобыль, сэр, подсказал снайпер капрал Дон Бучет, сидевший в обнимку со своей М-107, еще умудрявшийся что-то читать при этом. Что ты сказал, Бучет? Чернобыль, сэр, стоит там задержаться на некоторое время, и вы сможете читать без света в темноте, или у вас вырастет еще один хрен. Было бы неплохо, сказал кто-то. Эй! «Это что там за педики завелись?» — зыркнул взводный сержант. Молчание стало ответом. «Так вот, эти чалмоносцы хотят устроить здесь такое же дерьмо, как и русские. Только если русские обосрали свою квартиру, то эти ублюдки не прочь обосрать здесь все вокруг, в том числе и то, что им не принадлежит. Поэтому мы, американская морская пехота, должны помешать им сделать всю эту хрень и помешать быстро, держаться до тех пор, пока сюда не подойдут ребята на лучших в мире танках «Абрамс» и не напинают всем задницы. Штаб поставил нам боевую задачу высадиться в горах Хузестан в месте, которое отмечено как точка 111.5, и продержаться там до тех пор, пока не подоспеет помощь. Причем продержаться – это значит занимать в том числе и круговую оборону. Евреи сильно потрепали иранские ВВС. Я не могу сказать, что их не будет вовсе, но, по крайней мере, их будет мало. И проживут они недолго. Нас поддержат всем, что есть в распоряжении авиации Корпуса морской пехоты США и ВВС. Будут и большие уроды, и их будет много, черт побери, чертовски много. Вот такая у нас будет прогулка, мать вашу. Рядовой первого класса Джек Пинкстон, длинный тощий техасец, служил в корпусе морской пехоты США только второй год и никогда не думал, что ему придется выполнять именно такое боевое задание. Его прадед тоже служил в морской пехоте и погиб на Окинаве. Еще один его дед погиб во Вьетнаме, получил посмертно серебряную звезду и пурпурное сердце. Отец едва сводил концы с концами, занимаясь перевозками. Он был тракером, у него был собственный грузовик, и жил он год от года все хуже. Топливо дорожало, нормальных клиентов становилось все меньше и меньше, а тех, которые еще были, отбирали крупные транспортные компании, у которых было по несколько сотен грузовиков. Они покупали грузовики сразу парками или флотами, как это называли. Точно так же оптом покупали топливо, и конкурировать с ними по издержкам было почти невозможно. Тем не менее, Райан Пинкстон был человеком упертым. Он хотел, чтобы его сын сел за баранку отцовского грузовика и продолжил его дело. Но Джек Райан Пинкстон воспротивился. Он был не глупым парнем и видел, что столько, сколько его отец зашибает за месяц, крутые ребята с карабинами М4 зашибают в большой песочнице за пару удачных дней. Конечно, бывает всякое. Бывает и так, что их хоронят в закрытых гробах. Но ведь и среди коллег отца больше половины умерли намного раньше, чем можно было предполагать. Лишняя банка пива, крутой поворот, не кстати навалившийся сон после 14 часов за рулем. Готово. Лучше он отслужит контракт в морской пехоте, станет по-настоящему крутым парнем, а потом перейдет в какую-нибудь частную охранную компанию, станет бородатым профессионалом в черных очках, который выкупает дом из ипотеки меньше, чем за год, и у которого дома висят фотографии из разных интересных мест. Морских пехотинцев не хватало, и поэтому его сразу после Кэмп Леджун перебросили в состав экспедиционных сил в Саудовскую Аравию обеспечивать безопасность режима короля Ас-Сауда и хоть какую-то стабильность рвущихся в небеса нефтяных цен. Саудовская Аравия ничем не запомнилась. Песок и скука. Спиртного не было, было жарко. Они занимали базы в изобилии, настроенные в пустыне, но увольнительных не было вообще. Нельзя было пойти в какой-нибудь город, посмотреть на людей, снять девочку и напиться. Лучше было бы, если бы морские пехотинцы не появлялись в городах, чтобы не осложнять и без того взрывоопасную обстановку. Боевые операции были только две. Оба раза они гонялись за ублюдками из Аль-Каиды, один раз по пустыне, другой раз их десантировали в городе. Там Джек первый раз попал под обстрел, в том числе из гранатометов. В тот раз были раненые, но никто не погиб. А после операции местные пацаны стали бросать в них камни, когда они ждали вертолет на эвакуационной площадке. Джек не понимал одного, почему режим в Саудовской Аравии сам говорит о том, что государственной религией в стране является ваххабизм, и в то же время он охотится за ваххабитами, причем приглашает для этой охоты их, морских пехотинцев США. Получалось как-то ненормально и неправильно. Он задал этот вопрос взводному сержанту, но тот в ответ только выругался. А вот их подняли посреди ночи, посадили в вертолет, и теперь они летят навстречу восходящему солнцу захватывать Иран. Джек летел не один, он летел вместе со своим другом. Этот друг назывался ФНМК-46 МОД-1. Легкий пулемет калибра 5.56, производства американского филиала ФН и предназначенный для огневой поддержки мелких подразделений на поле боя. Пулемет был нештатным. Его закупали чуть ли не подпольно на замену изношенных М-249. Еще у морских пехотинцев был пулемет М-27, винтовка HK с тяжелым стволом и барабанным магазином, но он показал себя скверно. Поставить огневую завесу он был не способен. Раз закупили, он все же был, в том числе и у них во взводе, но его выдавали вместо обычных винтовок для обеспечения огневой поддержки на малой дистанции. К нему шла оптика, и с оптикой он был хорош до 400 метров, если бить короткими очередями. Так они загрузились изрядно. Их рота погрузилась в пузатые морские коньки, за ними затащили ящики с боеприпасами, гранатомет МК-47 и крупнокалиберный пулемет «Браунинг М-2». Для обеспечения и удержания зоны. Еще только в их вертолете были два гранатомета серии «Жавлин» и обычные против танков. У Ирана было много, чертовски много танков. Были и два нештатных гранатомета МК-777. Морские пехотинцы покупали их на собственные деньги, потому что, имея их, можно было пускать в дело трофейные гранаты РПГ, которых везде полно. Боеприпасов они взяли больше, чем обычно, по меньшей мере на 2 дня боя. Единственное, что они не взяли и что, наверное, пригодилось бы, это миномет, хотя бы легкий. Может быть, миномет им сбросят потом. Снабжать их будут, скорее всего, с помощью управляемых парашютных систем. Интересно, сколько времени все это займет? Нельзя сказать, что ему не было страшно. Было. Было страшно, как, наверное, и всем. Морские пехотинцы всегда шли первыми, но последнее время работа морских пехотинцев заключалась в основном в изнурительном патрулировании с риском попасть под взрыв СВУ в любой момент, да в боях с неуловимым жестоким противником, прячущимся в зеленке или среди мирняка в городах, нищих, грязных, чужих. Очень давно морским пехотинцам не попадался такой враг, которого не придется искать, который сам придет к тебе. Здесь, судя по всему, будет именно такой враг, и у него будут танки. Танки, черт побери! Он никогда не сталкивался с ситуацией, когда танки не на его стороне. Он уже не смотрел в иллюминатор, надоело. Минут 10 назад они прошли мимо какого-то города. Там в нескольких местах все горело, как от бомбежки, и, кажется, шел какой-то бой. Но кто с кем сражался, непонятно. Поэтому сопровождавшие их кобры, серые хищные пташки, казавшиеся игрушечными на фоне грузных десантных вертолетов, не стали отвлекаться и искать там себе цели. Теперь же под брюхом вертолета была довольно безжизненная местность. Поля и сады перемежались большими пространствами безжизненной земли. Деревни казались большими и нищими по сравнению с саудовскими. Это было особенно заметно. В В Саудовской Аравии, стране на песке, у каждой более-менее богатой семьи есть собственный бассейн. 5 минут. Приготовиться. Готовиться, собственно говоря, было и нечего. Оружие в порядке. Он всегда заботился о своем оружии, как и полагается морскому пехотинцу. Самое главное сейчас – не забыть батарейки к целеуказателю. Они маленькие, забыть их проще простого. Нет, кажется, не забыл. Ленты, пистолет, гранаты, дымовые шашки, рация. Рация – самое главное. Без рации сейчас никуда. А вот и запасной аккумулятор к ней. Готов. Над самой целью гадюки вырвались вперед, окатили место высадки снарядами Зуни, потом заработали пушки. Им ответили из нескольких пулеметов и одной зенитной установки. Их начали подавлять ракетами Hellfire с дальнего расстояния. Иранцы не проявили выдержку, не подпустили поближе, раскрыли свою систему огня и теперь платили за это. 1 минута! Все встают, строятся побортно. Молодые, сосредоточенные лица, решительность, призванная скрыть самый настоящий страх. «Идем на врага, джентльмены!» «Гунг-хо!» Подходим к цели. Наблюдаю движение. На час от меня. Примерно 2 клика. Дробовик. Наблюдаю вооруженных людей по фронту. Легкое оружие. Отель «Новембр». Вас понял. Мы займемся ими. Вертолет зависает. Открывается люк. В люке стравливает трос. Таким образом, через люк в полу должна высадиться группа обеспечения высадки. Она должна зачистить и обозначить посадочную площадку. В группу входит и Джек. Видимо, все-таки он напрасно поторопился стать пулеметчиком. Пулеметчиков вечно суют в самое пекло. «Двигаемся! Двигаемся!» Земля летит навстречу, пулемет бьет по боку. И почему-то такое ощущение, что он сейчас упадет. Удар, привычно амортизируемый ногами, и влево, сразу же влево, в свой сектор, уступить место для следующего бедолаги. «Черт! А ведь он высадился сюда вторым. Подумать только, второй морской пехотинец США, вступивший на землю Ирана. Будет о чем написать. Что у тебя? Что у тебя?» Над головой стучит пулемет, гильзы сыплются рядом по гильзоотводу. За грохотом пулемета и вертолетных турбин ничего не слышно. Джек перекатился за валун, точнее, даже не валун, а большой камень, который давал хоть какое-то убежище, выставил пулемет. «Слева чисто! Противника нет!» — выкрикнул он, надрывая горло. «Если морской пехотинец не надрывает горло, значит, происходит что-то тайное, незаконное и очень хреновое. Шлепок почти неслышимый. Пуля бьет по камням. «Снайпер! Снайпер!» «Где он?» «Кто-нибудь видит цель? Кто видит цель?» Снова заходят в атаку кобры, и на склоне вздымаются новые облака разрывов. «Кто видит цель, мать вашу?» «Мы его не видим. Двигаемся, времени нет. Пингстон, прикрой!» Скалы не голые, они поросли жестким, колючим, почти безлистным кустарником. кое-где видны нормальные деревья и что-то напоминающее хижины, возможно, покинутые. Местность дикая и на вид враждебная. Возможно, именно так должна была выглядеть высадка землян на другую планету с десантных шаттлов. Но это не другая планета. Это полная задница. Снова шлепается пуля. Вот теперь рядовой понял, что стреляет конкретно по нему, потому что фонтанчик от пулевого попадания вздымается совсем рядом. Он целится непонятно куда, выпускает одну короткую очередь, потом другую, потом соображает, что с поддержкой будет хреново, и боеприпасы стоит поберечь, и прекращает огонь. «Какого черта? Пинкстон, ты его видишь?» «Вопрос, ты его видишь?» «Браво-4, здесь дробовик-3, я видел дымок примерно в полуклике от вас. Ложитесь и ждите концерт!» «Принято!» «Всем залечь!» Одна из кобр заходит на склон в атаку. Почти непрерывно работает трехствольная носовая. И то место, где было что-то похожее на хижину, исчезает в облаке пыли. Вот так! «Браво-4! Мы ждем оценки попадания!» «Дробовик-3, добраться туда не могу, но на вид все выглядит круто, ты добрый парень!» «Браво-4, будешь должен!» «Отель «Новембр-1», зона высадки обозначена!» «Мать их!» — начался минометный обстрел. «Пока иранцы ошибались, и сильно, да и миномет был явно небольшого калибра 60 миллиметров, но шевелить задницами следовало быстро. Они высадились примерно в клике от вершины, и если ее займет кто-то другой, то тут-то и начнутся настоящие проблемы. Кавана, ты из третьего взвода?» «Так точно, сэр». «Бери своих и вперед! Занять высоту и доложить бегом, бегом!» «Так точно! Все мои ко мне!» В третьем взводе шел и рядовой первого класса Пинкстон. Вместе с ним шел и снайпер, капрал Бучет. Шли вытянутым ромбом, пулеметчик на острие, дальше в колонну по двое морпеха, причем ряды отстоят друг от друга ровно на 30 футов, чтобы не толкаться локтями. В хвосте замыкающий пулеметчик и снайпер. Один из вариантов передвижения по враждебной территории, отработанный в Афганистане, пулеметчик и снайпер в хвосте колонны меньше всего рискуют. Они должны вытащить всех, если дело пойдет совсем хреново. Бучет на сей раз спрятал свою книжку, шел осторожно. Во взводе он считался немного шизанутым. «Капрал!» Бучет хмыкнул, что говорило о том, что он готов слушать. «А что вы читаете?» «Эта книга называется «Крепость мусульманина» Ислам Нури». «Крепость мусульманина?» «Да, рядовой, советую и тебе читать что-то подобное». «Сэр, разве у нас нет С-2, замкомандира по разведке?» «Рядовой, крепость головы нашего С-2 ничуть не уступает крепости вон того валуна. Ее не прошибить даже моей большой пулей. Я не представляю, как он занимается разведкой, если он не знает ни одного местного языка, а всех местных называет не иначе, как скототрахами. Рано или поздно с такой разведкой мы попадем в большую беду». Пинкстон никогда не задумывался об этом. Их С-2 был родом из Техаса. Он разбирался в небольшом самолетике со складными крыльями, которые он всегда носил с собой в отдельном рюкзаке, из которого можно было посмотреть, что творится впереди. Если они знают, что впереди, все нормально. Разве не так? Тишина разорвалась треском пулеметной очереди. Через секунду к ней присоединяется автомат, потом еще один. Головные стрелки уже вышли на гребень холма. Гребень их. Давай поднажмем, ефрейтор. Становится жарко. Это были пацаны. Пацаны с зелеными повязками на головах, на которых было что-то написано буквами, похожими на белых червяков. Они совсем немного не успели к вершине и полегли все как один под огнем 240-го. Тут на склоне не спастись. Рядовой Тим Альверде нагнулся над одним из пацанов, долго смотрел на него, потом выпрямился. В глазах его было недоумение. — Сэр, это же дети! Это дети, сэр! — Это не моя попытка обострить повествование, а реальность. Существуют отряды юных басиджей. Там учат фанатизму и ненависти с детства. Во время Ирано-Иракской войны дети вызывались своими ногами разминировать минные поля перед атакой. Муллы вручали им пластмассовые ключики от рая. Эти дети грохнули бы тебя за милую душу, если бы капитан отдал приказ чуть позже. Ты видишь у них стволы? Да, сэр, но это дети. Вашу мать! Собрать оружие, боеприпасы, средства выживания. Кто знает, сколько нам тут еще торчать. И начинаем окапываться. Быстро, быстро! Морские пехотинцы как-то скованно переходили от одного пацана к другому, вырывали из окровавленных рук трофейные автоматы, срезали подсумки, стараясь не смотреть друг на друга. Их обстреливали откуда-то издалека, но пули пока что не долетали. «Браво-2! Я кинжал 1-7. Вышел в ваш квадрат. Жду целеуказания. Прием!» Сержант Стюарт посмотрел на капрала, который держал прибор АМ-РЭД-1, наведенным на дорогу. «Держишь?» «Так точно, сэр!» «Черт бы их побрал!» По узкой горной дороге, одной из немногих, что соединяли эту часть страны с остальной ее территорией, шли машины. Их было много, и они были гражданскими. Там точно не было ни басиджей, никаких таких гвардейцев, ни военной техники. Просто беженцы, спасающиеся от войны. Но выбирать не приходилось. Танки могли появиться в любой момент. «Кинжал 1-7, даю целеуказание лазером. Прошу подтвердить получение». «Минутку. Браво-2. Отметку вижу. 30 секунд до удара. Прячьте свои задницы. Ложись!» Где-то ввысь, в нескольких десятков тысяч футов от земной поверхности, бомбардировщик Б-52 открыл бомболюки, и несколько тяжелых бомб весом по 2000 фунтов каждая устремились к земле, наводясь по лазерному лучу. «Браво-2! Груз сброшен! 20 секунд до удара!» морские пехотинцы и тот, кто наводил и кто не обеспечивал охранение, про себя отсчитывали секунды. На 20-й словно невидимый кулак ударил по горам, и они вспухли ровно в том месте, которое американцы подсветили лазером и которое показалось наиболее неустойчивым. На месте удара поднималось большое серое облако, навстречу им со скоростью разогнавшегося под горку тепловоза шла пыльная ударная волна. Удар! Воздушный кулак. Стена спрессованного воздуха ударила наводчиков. Стало трудно дышать, заболели уши. Но волна прошла дальше, и они остались на своем месте, засыпанные пылью и песком, чуть оглушенные, но живые. Черт! Вот это дало! Ту! Ту! Песок и пыль скрипели на зубах, в глазах саднило. «Браво, два! Я кинжал 1-7! Прошу оценки попадания! Отклоняюсь к востоку!» Пыль медленно оседала. Было видно, что ущелье, через которое проходила дорога, перестало существовать. Теперь там были груды валунов, все осело, и ныне земля приспосабливалась к новому для себя существованию. «Кинжал 1-7, я брал 2. Отлично сработано! Просто отлично! Дороги больше нет!» «Браво, два, рад слышать! Обращайтесь, если начнет припекать задницу!» Черт бы все побрал! Они вкапывались в землю, которая содержала в себе и камни, и даже железо, и сама была тверда, как камень. Они вкапывались в нее, вырубали из нее куски и делали брустверы, пока дежурные огневые средства держали на расстоянии одиночных стрелков и еще кого-то, по-видимому, местное народное ополчение. Все понимали, что скоро сюда подойдут регулярные части, причем что с той, что с другой стороны, и будет весело. Отсюда, с высоты птичьего полета, было очень далеко видно прибрежную долину. То тут, то там поднимались столбы черного дыма, были видны действия атакующих штурмовиков и бомбардировщиков. Американские, а, возможно, и не только американские самолеты делали сейчас все, чтобы максимально ослабить отрезанную от остальной страны войсковую группировку численностью не меньше, чем в 2 полноценные дивизии. То, что останется после бомбежек и ударов с кораблей, пойдет на них. «Крэк, время пыхнуть косячком!» — весело крикнул кто-то. — Ща пыхнем. — Эй, Гарри, покажи фокус. Гарри разбитной малый из Калифорнии, который всегда был готов отмочить какой-нибудь фокус, выскочил на выложенный из камней бруствер, снял штаны и повернулся спиной к долине, за которой были новые горные цепи. В морской пехоте это называлось «подмигнуть карим глазом». «Эй, скототрахи, как вам вот такое?» «Черт, ну и придурок! Я его хочу!» «Значит так, мы здесь». Первый лейтенант Мерса ткнул пальцем в точку на планшетной карте, отмеченную карандашом. «Вот здесь Альфа, здесь Чарли. С ними можно взаимодействовать». Сержант Галвестон многозначительно хмыкнул. «Это на расстоянии 2 с лишним клика, сэр. Мы можем поддерживать друг друга огнем. Гранатомет достанет. Наша главная и основная задача – не допустить восстановления сообщения между этой провинцией и остальными частями страны. Для этого мы навели управляемую бомбу на горную дорогу и разрушили ее. Теперь мы должны не дать разобрать завалы. Нашим и так сложно при высадке. Не хватало еще, чтобы к этим челмоносцам пришла помощь. Это естественный рубеж обороны, и мы должны его удерживать. Понятно? Да, сэр. Теперь второе. Не далее, как завтра, нам обещают подкрепление. Поэтому мы должны удерживать вот эту местность как площадку, чтобы дать возможность вертолетам высадить их. Это наша вторая задача. Да, сэр, повторил сержант. Когда приходишь на курс подготовки офицеров, тебя учат, что твой взводный сержант – твоя надежда, опора и лучший помощник в любых делах, касающихся службы. Ты хороший парень, он плохой. Ты танго, он кэш. Но иногда взводный сержант способен вывести из себя, как никто другой в мире. Что вы думаете обо всем этом, сержант? Решил идти напрямую офицер. Галвестон, прежде чем ответить, достал коробку с табаком, сунул щепоть за десну. Просто омерзительная привычка. Скажу, сэр, что если бы в морской пехоте существовала медаль за тупость, ее следовало бы дать тому парню, который все это придумал. Нас здесь всего лишь несколько взводов, сосредоточенных в каких-то точках на чертовски большой и сложной местности. А они могут бросить в бой всю свою армию, чтобы пробить коридор. Да, определенно тот, кто все это придумывает, заслуживает медали за тупость. Не нам обсуждать приказы. Так точно, сэр. Но их выполнять. Лично я считаю, что чем больше мы сейчас прольем пота, тем меньше потом прольется крови. Надо копать, копать и еще раз копать. Надо использовать взрывчатку, которой нас снабдили столь щедро, чтобы выкопать оборонительные позиции в этой чертовски негостеприимной земле. Они пойдут в атаку ночью, не спросил, а скорее высказал мысли вслух лейтенант. Да, сэр, они пойдут в атаку ночью. Я бы не стал растягивать наши позиции. Мы все равно не сможем оборонять большую по размерам площадь. Сейчас бомбардировщики работают по ним, как я слышал. Ночью у нас уже будет и артиллерийская поддержка. Оба, и сержант, и офицер, прислушались к далекому грохоту. Наступление шло по нескольким направлениям. Удары наносились из территории Афганистана, с заранее подготовленных позиций. Правда, из Афганистана наступления навстречу не было. Наступление было здесь, потому что в этом районе сосредоточены основные запасы иранской нефти, если не считать Каспий. И тут же был расположен Бушир, объект, который отдавать в руки иранцев было нельзя. Да, будет. Тогда нам не поспать ночью. Но это и к лучшему. И я бы прямо сейчас отправил как минимум взвод вон туда, сэр. Нужно заминировать там все. выложить заграждение, иначе ночью нам придется туго. Сэр! Один из солдат, ни сержант, ни лейтенант, потом не могли вспомнить, кто это был. Подбежал к ячейке, в которой они были. Сэр! Кажется, вам стоит взглянуть. Капрал Левтвич играет с огнем. Сержант встал в полный рост, присвистнул. Что за придурок? Левтвич, придурок, уноси свою задницу оттуда, пока тебя не подстрелили. Да пошли они, эти придурки и в слона не попадут. Левтвич, мать твою, это приказ! Капрал подтянул штаны, и вдруг что-то цвикнуло. И он, как стоял, начал валиться на бок, криво улыбаясь. «Ложись! Снайпер! Заградительный огонь! Заградительный огонь!» Сержант упал там же, где и стоял, пополз к выкопанным укреплениям на первой линии, с грохотом заработал пулемет, перерабатывая ленту. «Дым! Дайте дым! Санитара сюда!» Пинкстон был не на своем месте. Не от большого ума и опыта он тоже решил посмотреть, как придуривается Левтвич. И произошедшее в один момент научило его большему, чем могла научить учебка. Не подставляться, не свети своей задницей, не считай дураком тех, кто следит за тобой в прицел. Они совсем не дураки. Относись к врагу даже с большим уважением, чем к своим офицерам. Используй любую возможность, тогда, может быть, ты останешься в живых. Когда Левтвич упал, он собирался бежать к нему, но кто-то подсечкой сбил его с ног и рывком втащил в выкопанную в скальном грунте стрелковую нишу на двух человек. «Бежи и не дергайся! Разберутся без тебя!» Бучит лежал за снайперской винтовкой, целясь куда-то далеко, по гребню, расположенному больше, чем в клике от них горного пика. Пинкстон вспомнил, что Левтвич как раз и был прикрытием у Бучета. Не вторым номером, а прикрытием, потому что на второй номер он никак не тянул. «Разберутся без тебя!» «Видишь прибор наблюдения?» Прибор наблюдения стоял на низенькой треноге и напоминал большой бинокль. Или прибор для наблюдения за деньги. Там бывает такая прорезь. Опускаешь туда монетку и смотришь. «Да, сэр. Работать на нем умеешь?» «Нет, сэр. Ерунда, я подскажу. Давай!» Правит переполз к прибору, попытался поудобнее устроиться. «Видишь, он там. И не один. Сэр, разве у муджиков есть винтовки, способные стрелять на такое расстояние?» «Пуля русской снайперской винтовки может лететь милю». Словно подтверждая эти слова, пуля с громким шлепком впилась в выложенный перед их позицией бруствер. Правит вздрогнул. «Ерунда. Он бьет наугад. Видишь дерево? Оно там одно». Дерево там было небольшое, изогнутое, сопротивляющееся жестокости местных ветров и скудности местной почвы. Одно на весь склон. Но оно там было. «Да, сэр». Правит пошевелил прибор, наводя цель. От него влево 6 делений. Пинкстон попытался навести. Там ничего не было, кроме каких-то развалин, напоминающих хижины, но без крыши. Хижины, сэр? Да нет же, он не такой дурак. Ниже, сэр, я... В осыпи мелькнула искра, мимолетная, но он ее увидел. Видел? Да, сэр. Это новый. Полчаса назад его там не было. К нам подбирается, и явно не только с этой стороны. Смотри внимательно. Увидишь попадание пули, скажешь, какую брать поправку. По делениям. Понял, пантера? Да, сэр. Винтовка бухнула неожиданно и резко. Он не раз слышал, как стреляет Барретт, но впервые оказался в нескольких дюймах от стреляющей винтовки. Резко запахло пороховыми газами. Ветер был в их сторону. Внимание! На горном склоне поднялось маленькое серое облачко. «Четыре влево и вниз, сэр!» «Сколько вниз, пантера?» «Черт с ним, следи!» Винтовка бухнула еще раз. В этот момент там, вдалеке на склоне, что-то зашевелилось. И вдруг это что-то ударило и перевернуло. Было похоже на то, как будто подбросило мешок. «Есть!» «Попадание!» «Есть!» «Не ори так!» Пингстон жадно смотрел в прицел, пытаясь увидеть снайпера противника, увидеть его оружие, но было слишком далеко. Бучит достал из кармана блокнот, огрызок карандаша, начал что-то писать. «Эй, пантера, у меня есть к тебе деловое предложение. Как?» «Сэр, мне нужен помощник, понимаешь? Левтвич хоть и придурком был, но все же каким-никаким помощником. И я бы не хотел оставаться без помощника именно сейчас, понимаешь?» Капрал заговорщически подмигнул, продолжая писать. «Сегодня ночью будет большое веселье. По правилам, точный выстрел не считается, если у тебя нет свидетелей, подтверждающих его. То, что попал именно ты, а не какой-нибудь Джонни Дубиноголовый, который садит длинными очередями в белый свет, как в копеечку. Мне нужен свидетель, понимаешь? Взамен я подам рапорт после того, как мы выберемся из этой задницы, и ты будешь моим помощником, а если повезет, то и вторым номером. В этой роли обещаю тебе много пива, бифштексов, увольнительные, и офицеры не будут эксплуатировать твою задницу. Единственная проблема – можно умереть, но, по крайней мере, ты умрешь быстро. Итак, мне нужен свидетель для сегодняшнего стрелкового соревнования. Что скажешь?» «Он псих. Точно псих. Сэр, я полагаю, мой пулемет будет не лишним, совсем в другом месте, и я не смогу отвлекаться на что бы то ни было другое». Капрал Бучит пожал плечами. «Как знаешь. Тогда уноси свою задницу с моей стрелковой ячейки. Ты меня демаскируешь». По дороге к своей стрелковой ячейке Пингстон встретил Алана, парня, с которым Левтвич был из одного города. От него-то он и узнал, что рядовой Левтвич погиб.